попирая большими ногами траву и сено, а лорд Эмсфорд, дрожа косиновый лист, ухватился за перильца, печально вспоминая прежних хранителей свиньи.